Глава 17. Майри. Перед глазами мелькали жуткие картинки из видения. Горло сжимало спазмом, к глазам подкатывались слезы. Вот же сволочь! Как только земля таких отморозков носит! Я была готова выцарапать Трейсвену глаза, а от одной мысли о том, что собиралась продать ему свою девственность, бросала в холод. Я Аури, и он знал об этом. Хотел заполучить меня в качестве секс-игрушки, подпитки своего эмоционального фона, а за Ирину он... Сука! Я все никак не могла проговорить вслух, что произошло в том ужасном видении. А судя по реакции Ривеналза, он знал о зверском поступке Трейсвена, даже отчасти простил его и потому терпел их нечастые встречи. Но тем не менее в ресторане, где я чуть не наткнулась на них, собираясь выгоднее продать свою девственность, Айс Данагар чуть не изрыгал пламя. Все-таки он еще злился. Я сквозь слезы смотрела на моего дракона и не понимала его. Разве может такой категоричный мужчина простить изнасилование жены? Что же Трейсван такого сделал или наговорил, что сам Ривеналс, один из древних драконов, не уничтожил его на том же месте? «Ривс?» Из-за терзающего меня непонимания я решила задать вопрос прямо. «Как ты после этого с ним вообще разговариваешь? Он ведь жестоко надругался, а потом...» «Ты о чем?» Резко изменился Айс Данагар в лице. «Неужели не знает?» Он встречался с Трейсвеном, жал ему руку, разговаривал, совершал какие-то сделки, однако даже не догадывался, какую змею пригрел на своей груди. Видимо, считал, что за Ирину убили люди. Ради денег. Или ради мести. Хотя бы для того, чтобы навредить ему, Айс Данагару. «Не знает». Ривеналс повел плечом и вдруг пробормотал. «Что-то приближается». Впился в меня встревоженным взглядом и тут же приказал. «Беги, оденься». А у меня не укладывалась в голове мысль, что Айс Данагар настолько ошибался в Данлеонаре. Блондин сделал все, чтобы убить в моем мужчине терпимое отношение к людям. Теперь понятно, почему Ривс был так озлоблен. Обращался холодно и высокомерно. Ему не за что их любить. И если вспомнить легенду, исходя из которой на этой земле изначально жили драконы, а люди пришли и заполонили мир, вытеснив аборигенов, то и вовсе удивительно, почему Айс Данагар продолжал общаться с человечками. Он же древний. Значит, видел все своими глазами. Но люди не так плохи, как думает Айс Данагар. Я не так плоха. Надо рассказать, чтобы Ривс узрел лицо истинного врага. Но только я собралась с духом и выбежала за Ривеналзом на балкон, как охнула, увидев вертолеты своими глазами. «Но в нашем территориуме запрещено!» Дракон одарил меня гневным взглядом. Он снова приказал одеться и потянулся к кнопке своих часов. Я же не могла опомниться от увиденного. На деревянных ногах, отступая в комнату, во все глаза смотрела на приближающиеся летные машины. Откуда они? Раньше я мечтала увидеть самолеты, вертолеты, но сейчас по коже побежали мурашки от ужаса, и даже волоски на руках приподнялись. Нет ничего хорошего в том, что небо нашего территориума заполнили уродливые создания человеческих рук. А количество их означало одно — беда. Я опомнилась лишь от быстро нарастающего свиста и треска отколовшейся от стены каменной крошки. Затылок от ужаса сжало холодом. Перед глазами потемнело. «Ривс!» Не помня себя, не задумываясь над тем, что могу попасть под пули, я вновь бросилась на балкон. «Они же стреляют!» Он с руганью втолкнул меня обратно в дом и, сунув в ладонь часы, что-то произнес. А я не могла оторваться от его наполненных голубым пламенем глаз. Восхищение силой дракона сменялось волнами дикого ужаса за него. «Ранен? Ему больно?» Я попыталась вцепиться в его руки, не отпустить, но Ривз с легкостью освободился. Губы его шевельнулись. «Просит дождаться?» «Просит?» «Да даже если бы приказал убираться, с места не сдвинулось бы!» Дворецкий накинул на меня покрывало и оттащил от окон. «Айс-Данагар приказал вас оберегать. Увещевал он меня. Идемте вниз, там вас пуля не заденет». Я начала сопротивляться. «Как можно оставить Ривенал за одного? Там ведь стреляют, его хотят убить». И хоть Дворецкий продолжал оттягивать меня к двери, я все равно стремилась к окнам, чтобы не выпустить из поля зрения уже превратившегося в огромного великолепного крылатого ящера Ривенналза. «Не волнуйтесь, Халуару они не сумеют навредить», — уже более мягко произнес Корн, явно поняв причину моего волнения. «Пули отскакивают от драконьей чешуи». «Они уже!» — рыдая, вырывалась я. «Он ранен, я видела!» «Рана быстро затянется», — напомнил Дворецкий. «У драконов усиленная регенерация. Магия исцелит его в считанные минуты. Идемте же. Халуар будет очень недоволен, если вернется и застанет нас здесь». Это возымело должный результат. Чуть успокоившись, я позволила утянуть себя из спальни. Прижимая к груди покрывало, шла за Дворецким и с трепетом прислушивалась к гулу за пределами дома. Свист сменялся грохотом. И я вздрагивала, молясь небу, чтобы это не был поверженный дракон. Корн оставил меня на минуту в одиночестве, чтобы дать возможность одеться, а сам направился отдать распоряжение охране и слугам покинуть дом. «Мы же эвакуироваться, насколько я поняла, не станем». Кровь похолодела от оглушительного рева дракона. Я с трудом сдержалась, чтобы не приблизиться к окну. «Как он? Почему так громко рычит?» Я боялась. В жизни мне довелось пережить много разновидностей страха. Но сейчас он пожирал меня настолько, что впору было удавиться. Как можно стоять здесь и ждать, в то время как Ривенналс там, борется с врагом или вообще на грани смерти? Я обняла себя за плечи, покачала головой и все-таки приблизилась к окну. Айс-Данагар просил дождаться его. И я это сделаю, даже если обвалится потолок. Дом уже опустел, а я прижималась к окну, кусала костяшки пальцев и наблюдала за битвой. Ощущала гордость за дракона, играючи справляющегося с тучей машин и разгоняющего их, будто комаров. И боль за людей, чьи жизни гасли в огне. Что же они делают? Зачем нападают? Почему не отступают? Входная дверь распахнулась. Я обернулась. При виде застывшего на пороге Трейсвана невольно попятилась. Сердце забыло, как биться. Лицо потеряло чувствительность. Даже не появилось иллюзий, почему он заявился сюда. Не знаю зачем, но я была нужна белобрысому дракону. Как когда-то за Ирина. Может, он просто желает того, что принадлежит Ривзу? Или мстил за что-то? Или же просто моральный урод? Но как бы хотелось воздать ему по заслугам, сейчас я была беззащитна. И Ривенналс, отвлеченный нападением, меня не спасет. Судорожно втянув воздух, ощутила, как с лица схлынула кровь, и напряглись ноги. Бежать, спасаться. Но куда? Знакомый мне путь перекрыт врагом. «Корн!» — закричала я. «Корн, нужна твоя помощь!» «Нет, нет, Майри, что ты?» Со слащавой улыбкой заговорил Трейсван. «Я не злюсь на тебя за то, что ты убежала, не попрощавшись. Я друг и приехал помочь». Я замотала головой и отступила к ближайшей двери. Что бы там блондин ни говорил, ему веры нет. Лживый ублюдок, вот он кто. «Мария!» Шагнул в моем направлении дракон, расставив руки так, будто успокаивал забившуюся в угол дворняжку. «Пойдем со мной. Здесь слишком опасно. Я отвезу тебя в укромное место, пока Ривз разбирается с теми вертолетами». Перед глазами вспыхнули события из недавнего видения, и меня передернуло от омерзения. Вспомнив о часах Ривза, я нажала кнопку. «Корн, спаси!» Дворецкий ворвался в комнату от входной двери. Он пару секунд стоял, ничего не понимая, а после обогнул Трейсвана и направился ко мне. Но не успела я обрадоваться своему защитнику, как волосы на руках встали дыбом от коснувшейся кожи колкой магии. Я передернула плечами и ужаснулась, увидев в руках Корна изящный кинжал из темного блестящего металла. И предназначалось это холодное оружие не дракону. Дворецкий смотрел на меня стеклянными глазами и стремительно приближался. «Что ты делаешь?» Мой голос надломился. «Стой!» Но он не внял моим словам. От выражения лица Дворецкого по спине прокатился холод. Я бросилась к лестнице. Вот только Корн оказался быстрее. Мужчина дернул меня за руку и потянул на себя. Дыхание перехватило от пронзительной боли в боку. А в следующий миг Дворецкий застыл, медленно вытащил кинжал из моего тела и начал отдаляться. Казалось, он даже воспарил над полом, удерживаемый магией Трейсвана. «Беги!» — шевельнулись его губы. Однако Корн тут же болезненно скорчился и принялся хватать ртом воздух. Я же не могла сдвинуться с места. Не верила, что это произошло со мной. Зачем? Почему он? Посмотрела на зажатый в руке дворецкого кинжал, с которого сорвалась капля крови, и прижала руку к боку. Что я ему сделала плохого? Чтобы не упасть, вцепилась в перила лестницы и, глядя на Трейсвана, прошептала. «Ривз!» Холод пронесся по коже крупной дрожью. Я сделала пару шагов к двери, но ноги подкосились и упала на пол. Дышать было тяжело, не говоря уже о том, чтобы держать веки открытыми. Силы с невероятной скоростью покидали меня. Зазвенел на плитке пола выпавший из рук дворецкого кинжал. Я даже расслышала звук распахнувшейся двери и сильные шаги, а после ощутила горячую ладонь на своей щеке. Магия Ривза коснулась моей кожи. Казалось, сейчас станет лучше, ведь Айс Данагар исцелит рану, вернет меня к жизни и воздаст по заслугам всем своим обидчикам. Но ничего не происходило. Мне становилось только хуже. Прозвучал спокойный голос Трейсвана, извинения Корна и ярость в словах моего дракона. Я не могла пошевелиться. С трудом дышала, однако почему-то находилась в сознании. «Майри, милая!» От этого шепота в сердце разлилось тепло. «Ответь мне, девочка моя!» «Твоя, Ривз, только твоя!» Тянуло прокричать, однако мне не удалось даже разлепить веки. Я не сдавалась. Слушала речи Трейсвана, поражалась его умению с поразительным спокойствием лгать и продолжала делать попытки открыть глаза. Следовало предупредить. Ему нельзя верить, нужно сказать. «Ривз!» Все-таки прорвался наружу мой стон. Я шумно втянула воздух и потянулась к мужчине, безмолвно шевеля губами. «Как же сложно говорить!» «Молчи!» — приказал дракон. «Береги силы!» «Нет!» — сглотнула я и собрала последние крупицы сил. «Наклонись!» «Трейсвану Билзой!» Договорить не удалось. Душная темнота поглотила меня, лишив последнего лучика света. Я еще пыталась вырваться из этих оков, боролась, но все было бесполезно. Сквозь плотный туман до меня изредка доносились обрывки фраз. В какой-то момент показалось, что холодный воздух щекочет мне кожу, А стоило на миг открыть глаза и увидеть мелькающие снизу верхушки деревьев, как меня затопило ужасом, который тут же исчез все в той же непроглядной тьме. Казалось, спасения нет. Даже сознание не справлялось с ядом от того кинжала. Однако я услышала. Смогла различить через множество звуков слова Ревенальза перед тем, как окончательно сдаться темноте. «Я согласен на все, только исцели ее».